ты назовешь его Иисусом. «Я готова исполнить все, что угодно Богу», — ответила Мария, и ангела не стало. В Назарете был один человек по имени Иосиф. Он любил Марию и думал на ней жениться. Ангел явился ему во сне и сказал: «Я пришел сообщить тебе, что Мария ожидает ребенка. Он Сын Божий. Ты наречешь его Иисусом. Он будет спасителем мира». Мария и Иосиф готовились к свадьбе. Они очень любили друг друга, часто вспоминали они ангельскую весть о чудесном ребенке. «Поверят ли люди, что Иисус — Сын Божий?» — спрашивала Мария. «Не беспокойся, некоторые поверят», — отвечал Иосиф. «Ведь Бог обещал послать Спасителя мира, и теперь мы можем только радоваться, что Он сдержал свое обещание». Итак, Иосиф и Мария ожидали рождения Иисуса. Они старались приготовить все необходимое для ребенка, и казалось, что время тянется слишком долго. Однажды они услышали, что император, правивший их страной, издал новый указ. Каждый должен ехать в город своих предков и записать свое имя в специальный список, сообщил Иосиф Марии. «Поэтому нам придется отправиться в Вифлеем. Лучше бы мне остаться дома до родов. Но Бог предупредил через пророков, что Сын Божий должен родиться в Вифлееме», — говорила Мария, в то время как их ослики осторожно продвигались по трудной дороге. «Я так устала», — жаловалась она Иосифу, — «а путь еще так далек». Когда они, наконец, добрались до города, там царило необычайное оживление. Из-за переписи в Вифлееме было так многолюдно, что для них не нашлось места в гостинице. Один человек позволил им разместиться в хлеву, где он держал скот. Иосиф помог Марии сойти с осла, и они пошли в хлев. Мария сделала из соломы постель и покрыла ее своим теплым плащом. Она знала, что ее ребенок должен скоро родиться. Когда дитя родилось, Мария туго спеленала его и положила в ясли, наполненные сеном. «Имя ему Иисус», — говорили Иосиф и Мария. «Он — единородный Сын Божий». Животные были свидетелями его рождения. Их теплое дыхание согревало тесный хлев. Но покой наступил не скоро. Дверь со скрипом отворилась, и в хлев вошли пастухи. «Здесь должно быть дитя. Можно нам на него взглянуть? Учтиво спросили они. Конечно, ответил Иосиф. Но как вы узнали о ребенке? Мы пасли овец в поле, ответили пастухи. И вдруг небо озарилось светом, и мы увидели ангелов, которые сказали нам, что здесь родилось дитя. Когда оно вырастет, то спасет всех нас. Вот мы и пришли взглянуть на него и поклониться ему. Потом пастухи вернулись обратно к стадам, рассказывая о случившемся всем, кого встречали по дороге. Мария и Иосиф оставались в Вифлееме еще некоторое время. Однажды кто-то постучался в дверь. У порога стояли знатные гости. «Мы прошли долгий путь», сказал один из мудрецов, «чтобы увидеть царское дитя. Действительно ли оно здесь?» «Да, но как вы узнали о рождении ребенка?» изумился Иосиф. «Мы увидели яркую звезду на небе», отвечали они. «В наших книгах сказано, что она укажет время и место рождения ребенка, который станет царем Израиля». Пришедшие опустились на колени и преподнесли ребенку подарки: золото, ладан и смирну. Когда мудрецы ушли, Иосиф и Мария внимательно поглядели на сына. Им было о чем подумать. Они вспомнили ангелов, явившихся пастухам, и яркую звезду, приведшую мудрецов. Они представили себе прекрасное будущее. «Наконец-то Бог послал Израилю Спасителя», — сказал Иосиф. «Да», — ответила Мария, — «Израилю и всему миру. Эти мудрые люди пришли издалека, значит, они тоже в нем нуждаются». Иосиф и Мария благодарили Бога за Иисуса. Они знали, что Бог сдержал свое обещание. Он послал своего Сына для спасения мира. Они себе не представляли еще, какой будет жизнь Иисуса. Но они знали, что Бог хочет показать людям, как Он их любит. детства Иисуса. Мудрецы из далеких земель пришли в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного Иисуса. Они последовали за сиянием звезды, появившейся на небе. Ее появление означало, что родился великий царь. И они отправились в путь, чтобы принести ему свои дары. Но звезда не привела их сразу в Вифлеем. Они потеряли ее из вида возле Иерусалима. И мудрецы отправились во дворец Ирода. «Мы хотим взглянуть на маленького принца», — сказали они. Царь Ирод был неприятно удивлен, услышав эти слова. «Здесь нет никакого принца», — сказал он и послал за своими советниками. «Бог обещал, что царь родится в Вифлееме», — объяснили они ему. И Ирод отпустил мудрецов в Вифлеем. «Когда вы найдете его, возвращайтесь ко мне и расскажите все», — велел он им. Ирод был хитер и задумал коварное дело. Мудрецы разыскали Иисуса, преподнесли ему дары, но не вернулись к Ироду. Сам Бог предупредил их о коварстве царя Ирода. «Ничего не говорите царю об Иисусе», — сказал Бог. «Возвращайтесь другой дорогой». Долго ждал их царь. Наконец, его терпение лопнуло, и он позвал солдат. «Отправляйтесь в Вифлеем», — приказал он, — «и убейте всех младенцев мужского пола. Я не хочу, чтобы кто-то из них стал царем, когда вырастет. Ни одного не оставляйте в живых». Солдаты отправились выполнять приказ. Еще до их прихода в Вифлеем Бог предупредил Иосифа: «Ты должен уйти с Марией и младенцем из города. Если вы останетесь здесь, Ирод убьет его». Иосиф и Мария быстро собрались в дорогу и отправились с Иисусом в Египет, чтобы царь Ирод не смог причинить ему зла. Им было грустно покидать родину, и они не знали, когда смогут вернуться обратно. Царь Ирод был стар и болен. Через некоторое время он умер. Бог сказал Иосифу, что теперь опасность миновала, и семья может вернуться с Иисусом домой, в Назарет. Мария и Иосиф очень обрадовались этому. Друзья в Назарете приветливо встретили их, и, увидев маленького Иисуса, говорили: «Какой чудесный мальчик у Марии и Иосифа! Он уже такой большой!» Иосиф и Мария улыбались. Они были счастливы, что вернулись домой. Иосиф опять приступил к своей работе плотником. Он мастерил деревянные столы и скамейки, орудия труда для крестьян. Люди говорили: «Мы рады, что вы вернулись. Ты хороший плотник, Иосиф. Нам тебя очень не хватало». Когда Иисус подрос, он наблюдал, как Иосиф плотничает, и вскоре научился пользоваться плотницким инструментом. Раз в неделю, в субботу, все отдыхали от работы. Люди шли в синагогу молиться и слушать закон Божий. Его читали вслух из длинных свитков. Когда мальчикам исполнялось 6 лет, они начинали ходить в школу при синагоге. Учитель старался доступно разъяснить им смысл закона Божьего. Иисус ходил в синагогу вместе с другими ребятами. Он был очень прилежным учеником. Иисусу исполнилось 12 лет. В свой 13-й день рождения, после особого служения в синагоге, он и его сверстники будут считаться отроками. Каждый год Мария и Иосиф вместе с многими жителями Назарета отправлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Всю дорогу они шли пешком, а на ночлег останавливались лагерем. В тот год Иисус впервые отправился с Марией и Иосифом. Время в Иерусалиме прошло незаметно. Каждый день они были в храме, слушая учителей и прославляя Бога. В пасхальную ночь совершалась специальная трапеза. Иудеи вспоминали, как когда-то в давние времена Бог спас свой народ, выведший его из египетского плена. Иисус не всегда был возле родителей. Он ходил и со своими друзьями. Однажды, возвращаясь домой, родители потеряли его из виду. Лишь во время остановки на ночлег Иосиф и Мария хватились Иисуса. Они никак не могли найти его. Никто не видел его в тот день. Тогда они вернулись в Иерусалим и стали искать его там. Они проискали Иисуса целый день. Через 3 дня Иосиф и Мария нашли его в храме, беседовавшего с учителями. Мария была очень раздосадована. «Ты не подумал о том, что мы будем беспокоиться?» — спросила она. Вам следовало бы знать, что мое место здесь, в доме моего отца, — отвечал Иисус. Я должен учиться исполнять его волю. Мария и Иосиф не поняли его. Иисус знал, что он Сын Божий. Он рос и готовился к предназначенному для него служению. Друзья Иисуса. Когда Иисус вырос, он все чаще стал слышать, что народ говорит о его родственнике Иоанне. Иоанн проповедовал на берегу реки Иордан, и народ сходился туда, чтобы послушать его. Бог посылает в мир своего Сына, говорил Иоанн, но вы еще не готовы для встречи с Ним. Вы избранный народ Божий, но не исполняете того, что от вас требуется. Люди знали, что это правда. Они часто нарушали закон Божий, считая, что его слишком трудно исполнить. «Мы сожалеем об этом, — говорили они, — но что нам делать? Приходите и креститесь в реке, — отвечал Иоанн. Докажите на деле, что вы действительно хотите, чтобы ваша жизнь стала чище и лучше, и Бог простит вас. Сотни людей приходили к Иоанну креститься. Они называли его Иоанном Крестителем. Хотя Иисус был безгрешен, Он тоже пришел креститься со всем народом. Когда Иисус принимал крещение с небес, раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус знал, что наступило время исполнить повеление Божие. Это было непросто. Поэтому Он один отправился в пустыню для молитвы. В течение многих дней, проведенных там, Он ничего не ел. Но враг людей, сатана, исказивший весь Божий мир, пытался помешать Иисусу совершить Божие предназначение. Сатана пытался любыми средствами склонить Иисуса к послушанию ему, а не Богу. Но Иисус сказал: Я никогда не поклонюсь тебе, сатана, потому что сказано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И в конце концов сатана должен был отступить. Вернувшись из пустыни, Иисус пошел к Галилейскому озеру, где и начал свое служение. Он увидел на берегу двух рыбаков. «Симон, Андрей, — позвал Иисус, — идемте со мной. Теперь вы будете ловить не рыбу, а души людей для Царства Божьего». Потом Иисус заметил еще двух рыбаков, занимавшихся починкой сети. «Иаков, Иоанн!» — окликнул их Иисус. «Пойдемте, вы мне тоже нужны». И четверо рыбаков, оставив все, последовали за Иисусом. Следующим, кого позвал Иисус, был Филипп, родом из Фифсаиды. Филипп был очень рад предложению Иисуса присоединиться к его ученикам. Он поспешил к своему другу Нафанаилу и рассказал ему об Иисусе. «Из Назарета не приходит ничего хорошего», — сказал Нафанаил. Но все же он пошел с Филиппом, чтобы самому встретиться с Иисусом. «Здравствуй, Нафанаил», — сказал Иисус. «Я видел тебя под смоковницей еще до того, как Филипп позвал тебя». И Нафанаил понял, что Иисус знал о нем все. И он тоже пошел с Иисусом. Однажды Иисус и его ученики были приглашены на свадьбу в Канну Галилейскую. Мария, мать Иисуса, помогала в приготовлениях, так как была хорошо знакома с невестой. По такому случаю все гости одели нарядную одежду, были веселы и счастливы. Свадебные столы были украшены цветами, а невеста выглядела особенно прекрасной. Все веселились. И вдруг Иисус заметил, что Мария чем-то озабочена. «Что случилось?» — спросил он ее участливо. «О, дорогой, — сказала Мария, — это просто ужасно, какой позор. Люди никогда этого не забудут. Кончилось вино. Не можешь ли ты помочь?» Мария позвала к Иисусу главного слугу. «Делай все, что тебе скажет мой сын», — сказала она ему. «Возьми 6 пустых сосудов и наполни их доверху водой», — приказал Иисус. Слуга сделал так, как велел ему Иисус. Когда сосуды были наполнены, Иисус сказал: «Теперь зачерпни и дай попробовать распорядителю пира». Слуга повиновался и наполнил чашу. Она была полна вином. «Это лучшее из всех вин, которые я когда-либо пробовал!» — воскликнул распорядитель. Это было первое чудо, совершенное Иисусом. Первое из многих удивительных чудес, которые Он совершил. Когда он вернулся на Галилейское озеро, за ним следовало множество народа. Они прослышали о чуде на свадьбе и не хотели упустить случай увидеть своими глазами что-нибудь необычное. Они подошли к тому месту, где сидел сборщик налогов. «Матфей», — позвал Иисус, — «оставь все и следуй за мной, ты мне нужен». Матфей встал, оставил ящик с деньгами и пошел за Иисусом. Он тоже стал учеником Иисуса. Иисус выбрал себе 12 последователей, которые стали его близкими друзьями. Они были всегда с ним, слушали его, когда он проповедовал людям Божье Слово. Они назывались апостолами. Вот их имена. Симон Петр и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь и сборщик налогов, другой Иаков и Фаддей, Симон Зелот и Иуда Искариот.